Кора. Ну вот, подкопила яиц, я и вчера испекла. Пироги удались на славу, куры нам большое подспорье. Они хорошо несутся, те, которых оставили нам опоссумы и прочие. Змей еще летом. Змея разорит курятник быстрее кого угодно. А раз обошлись они нам гораздо дороже, чем думал мистер Тал, и я обещала разницу покрыть за счет того, что они несутся лучше, мне приходилось яйца экономить, ведь я же настояла на покупке. Мы могли бы взять кур подешевле, но мисс Лоуингтон советовала завести хорошую породу. Я ей пообещала, тем паче мистер Тал сам говорит, что коровы и свиньи хорошей породы в конце концов окупаются. А когда мы столько кур потеряли, самим пришлось от яиц отказаться. Не слушать же мне от мистера Талла попреки, что это я настояла на покупке. Тут мне мисс Лоуингтон сказала о пирогах, и я подумала, что могу испечь и за раз получить чистые выручки столько, сколько стоили бы еще две курицы вдобавок к нашим. Если откладывать по яичку, то и яйца ничего не будут стоить. А в ту неделю они особенно неслись. И кроме продажных, я и на пироги скопила, и сверх того столько, что и мука, и сахар, и дрова для плиты нам как бы даром достались. Вот вчера я испекла, и уж так старалась, как ни разу в жизни на славу пироги удались. Нынче утром привозим их в город, а мисс Лоурингтон говорит, что та дама передумала и гостей звать не будет. «Все равно должна была взять», — говорит Кэт. «Ну, говорю, на что они ей теперь?» «Должна была взять», — Кэт говорит. «Конечно, богатая городская дама, ей что, захотела и передумала, это бедным нельзя». «Богатство — ничто перед лицом Господа, потому что он видит сердце». «Может, в субботу на базаре продам», — говорю я. «Пироги удались на славу». «Можешь получить за них по $2», — говорит Кэт. «Да они мне, можно сказать, ничего не стоили. Яйца я накопила и обменяла дюжину на муку и сахар. Так что пироги, можно сказать, ничего не стоили». И мистер Тал сам понимает, отложила я сверх того, что на продажу, можно считать, нашли их или в подарок получили. «Должна была взять пироги», — говорит Кэт, — «ведь она все равно, что слово тебе дала». Господь видит сердце. Если так он захотел, что у одних людей одно понятие о честности, а у других другое, то не мне его волю оспаривать. «Да на что они ей, — говорю, — а пироги удались на славу». Одеялом накрыта до подбородка, наружу только голова и руки. Она лежит на высокой подушке, чтобы смотреть в окно, и каждый раз, когда он берется за пилу или топор, мы его слышим. Да и оглох не кажется, а взглянуть только на ее лицо, все равно услышишь его и почти что увидишь. Лицо у нее осунулось, кожа обтянула белые валики костей, глаза истаивают, как два огарка в чашечках железных подсвечников. Но вечной благодати нет на ней. «Пироги удались на славу, я говорю, но Адди пекла лучше». А как девчонка стирает и гладит, если это и вправду глаженное, видно по ее наволочке. Может, хоть тут поймет свою слепоту, когда слегла и жива только заботами и милостями четверых мужчин и сорванца девчонки. «У нас тут никто не умеет печь, как Адди Бандрен», — говорю. «Оглянуться не успеем, как она встанет на ноги, примется печь, и тогда нашу стряпню никому не сбудешь». Бугорок от нее под одеялом не больше, чем от доски. Если бы не шелест шелухи в матрасе, нипочем не догадаться, что дышит. Даже волосы у щеки и тени колыхнутся, хотя девчонка стоит прямо над ней и обмахивает веером. У нас на глазах, не переставая махать, поменяла руку. «Уснула?» — спрашивает Кэт. «На Кеша смотреть не может», — говорит девчонка. Слышим, как вгрызается в доску пила с храпом. Юла повернулась на сундуке и смотрит в окно. Красивые на ней бусы и к красной шляпе идут. Не скажешь, что стоили всего 25 центов. «Должна была взять пироги», — говорит Кэт. «Деньги эти я бы с толком употребила, а пироги мне, кроме работы, можно считать, ничего не стоили. Скажу ему, промашка у каждого может случиться, но не каждый, скажу, выйдет после нее без убытка. Не все, скажу, могут съесть свои ошибки. Кто-то идет по передней. Это Дарл. Прошел мимо двери, не заглянув, и скрывается в задней части дома. Юла смотрит на него, когда он проходит. Рука у нее поднялась, трогает бусы, потом волосы. заметила, что я за ней наблюдаю, и сделала пустые глаза.